По прошествии он их докладывать велено императору. Много должно было быть выгод и стремлений к рачительному исполнению своего долга от сих указов. Правда, когда старый фельдмаршал Репнин попытался выразить неудовольствие поспешностью некоторых решений, а то и просто невозможностью их исполнения, то Павел, сморщив, как всегда, нос и указав на то, что Репнин вышел на полшага вперед более положенного, строго сказал: «Фельдмаршал, знайте, что в России вельможи только те, с которыми я разговариваю, и только пока я с ними разговариваю. Больше никто императору не перечил. Да и как перечить? Коли император все знает, поставил везде своих людей, получает сведения о всех разговорах, о том, когда кто на службу выходит, о распутстве и мотовстве, о недозволенных женитьбах от живых мужей и жен. Особенно раздражала государя российская расхлябанность, опоздание. Офицеров и генералов, опоздавших хоть на минуту, он на развод не пускал, аудиенцию им не давал. По всему чиновному Петербургу передавали слух, как сам государь приехал в 7 часов в военную коллегию и проверял по часам, кто насколько опоздал, однако многих он так и не дождался. Лишь один член коллегии, генерал-поручик Простоквашин, вовремя прибыл. Сказывали, что Павел ждал час-другой и ходил в кабинете новопожалованного им генерал-фельдмаршала графа Николая Ивановича Салтыкова, президента коллегии. Когда тот, запыхавшись, в 9 часов вошел в кабинет, император щелкнул у него перед носом крышкой часов и с холодным бешенством в глазах четко сказал: «Николай Иванович, по такому позднему приезду вашему заключаю я, что, конечно, должность сия наводит вам отягощение. Ежели это так, и она вас обременяет не в меру, так лучше советую вам оставить и взять покой». Салтыков, заикаясь, кинулся просить прощения во имя государевых детей, которых он воспитывал до сего. С этого дня, как не хотелось вставать ранее, все должностные лица в Петербурге приезжали на работу вовремя. Что уж там они делали, неизвестно, но в присутствии были. Трощинский, зная неистовость Павла, говорил тихо, размеренно и пытаясь не раздражать: «А вы, ваше величество, до какой степени людей повелеваете к себе допускать? И кто может вашей милостынью пользоваться?» Павел, почти не задумываясь, с горячностью глотая слова, ответил: «Все и все. Все суть подданные, все они мне равны, и всем равно я, государь. Так хочу, чтобы никому не было в том и возбраняемого. Я буду принимать мужчин, императрица женщин». «Так, спасибо за сие разъяснение. На сегодняшний прием пришло много просителей. Давайте пойдем к ним в залу и будем сразу все решать и записывать». В приемной стояло 2 группы людей. Одни ближе к выходу просители, другие у царских дверей, те, что входили в императорский совет с недавних пор. Они еще не до конца почувствовали свое возвышение, вели себя скромно, без шума, но с вельможным достоинством. Стоял тут генерал-прокурор Алексей Борисович Куракин, государственный казначей Алексей Иванович Васильев, бывший секретарь императрицы Александр Васильевич Храповицкий, вице-канцлер граф Безбородко, первейший богач России обер-гофмаршал Шереметьев, гофмейстер, известный богач, провор и скупец-князь Сергей Гагарин, петербургский генерал-губернатор Николай Петрович Архаров. Павел вышел, царственно кивнул и что-то тихо сказал Трощинскому. Тот покопался в бумагах и протянул императору одну из них. Павел взглянул на челобитную, прищурился и, вдруг повернувшись к советникам, обратился к Архарову: «Что-то у меня глаза слипаются сегодня и словно как запорошены, так что я прочесть не могу. Пожалуй, Николай Петрович, прими на себя труд и прочти мне оную». Архаров поклонился, благодаря, впервые выполнял эту обязанность и, прокашлявшись, начал читать: «Милостивый наш государь, нижайше тебя прошу, огради меня и мои труды от побоев, взыщи 12 000 рублей, должных мне достопочтенным». Голос Архарова вдруг сел, он что-то забормотал и замолк. Павел склонил голову на плечо, несколько раз вывернул и втянул нижнюю губу и настойчиво попросил: «Николай Петрович, читайте погромче, я в сей день как-то нехорошо слышал». Архаров снова возвысил голос и тут же сник. Павел настойчиво повторил просьбу читать громко и с расстановкой. Архаров обреченно кивнул и дочитал до конца: «А еще сей вельможа Уважаемый Николай Петрович Архаров на все мои нижайшие просьбы о возвращении денег кормил меня завтраками, а затем выталкивал в шею и даже побил. Все нижайшие прошу вас, ваше императорское величество, заставить вельми уважаемого Николая Петровича Архарова возвернуть должные мне 12 000. Что это? Неужели на тебя, Николай Петрович? С видимым удивлением вопросил Павел. Так, ваше величество, опустил голову, покрывшись испариной Архаров. Да неужели это правда? Виноват, государь. Но неужели и то все правда, Николай Петрович? Что его же за его же добро вместо благодарности не только в зашеи выталкивал, а даже и бил?